должно быть поставлено очень существенно, но легко. Читая статью Марка Захарова о необходимости организационных и экономических перемен в театре, и ловлю себя на сложных и разных мыслях. Хорошо, что стали появляться такие остроумные статьи о нашем трудном деле. Захаров художник, режиссер, и я уверен, что за его иронией скрывается достаточно тяжелый опыт. На зависть легко рассуждает он о театральной экономике. Я бы так не смог. Наверное, он или как-то особенно погрузился в эту область, или так экономически устроена у него голова, но с одинаковым азартом он отдает свою мысль и финансово-организационным делам, и художественным. Впрочем, на этот раз только организационным. Одно с другим тесно связано на практике, это понятно. Но может быть от того, что я всегда вынужден был принимать театр, в котором работаю, как некую неизменную данность, я не думал ни о каких организационных вопросах, не разрабатывал никаких проектов, не вносил никаких предложений. А куда было их вносить? Дирекцию? Но кто из нас не знает, что за директором тянется нескончаемая цепочка работников управления и министерств, и даже самый расположенный к искусству представитель этой цепочки есть только ее звено, которое ровным счетом ничего не решает. Накопив какой-то опыт в общении с этой системой, я стремился, честно говоря, к одному – держаться от нее подальше. То, что я называю цепочкой, совсем не похоже на изящное ювелирное изделие. Это цепь, а не цепочка. Это никакое не украшение, а довольно страшное сцепление тяжелых и тягостных звеньев. Тронешь одно, грозно зазвучит другое. Итак, принимая устройство современного театра как данность, в условиях которой мне суждено работать, я знал одно. Мое дело во что бы то ни стало создать вокруг себя, вокруг спектакля, обстановку творчества. Процесс создания спектакля – самое важное, что существует в театре. Я уверен в этом и сейчас, пройдя уже довольно долгий профессиональный путь. Все мои мысли, все мои нервы и силы отданы этому. И так будет до конца. Возможно, я чего-то просто не умею. Мог бы, наверное, и научиться, как научился водить машину, хотя было время об этом не думал. Вообще не думал о собственном автомобиле, а сейчас механически привычно это делаю. Хотя, как все, трачу огромные деньги на ремонт. Можно было бы научиться еще и самому ремонтировать. Да, конечно, это было бы лучше, нежели иметь дело со всякими ловкачами, из которых большинство обманщики. Но у меня уже нет времени учиться ремонтировать машину и нет сил залезать под нее. И время и силы уходят только на одно, на репетицию. И все же хорошо было бы применить нечто существенное в устройстве нашего дела. Кто будет это менять? Какие люди? Может быть, такие, как Марк Захаров? К энергии которого я отношусь с завистью и уважением. Может быть, Захаров и подобные ему, более молодые, возьмут, да и сделают какой-то решительный жест и не отступят перед препятствиями. Страшно подумать, сколько этих препятствий, и не растратят попусту свои силы, и не будут заниматься словесным самоутверждением, и научатся вовремя прекращать собрания, когда они вливаются в пустую говорильню, и решительно будут выставлять за дверь демагогов, и сплотят вокруг себя экономические умы и честных организаторов. Не вывелись же окончательно честные организаторы. И тогда все пойдет по-иному. Не все, нет, не все. но кое-что».